Подглавка восьмая. В конце октября совершенно неожиданно приехал, наконец, и Дмитрий Александрович. Вот была радость-то, как в старинных сказках бывало, мамушки приговаривали ни словом сказать, ни пером описать. Всего только 2 месяца, как мы расстались, а показалось всем нам едва ли не за год. Время-то было такое опасное. Кроме того, что мы лишились дома в Москве, все, благодаря Богу, было благополучно у нас. В деревнях урожаи хорошие, уборка, несмотря на передряги, довольно успешная. А мужичкам нашим хорошие заработки в Москве, где было много работы и рук, не доставало. Каждый год потерпел потери, а про убытки не думали. А благодарили Бога, что он избавил Россию от лютого врага и что сами спаслись от смерти и погибели. А многие семейства оплакивали близких, кто сына, кто брата, мужа, отца, убитых во время сражений с французами. Тяжелый был этот год. В то время как сестры гостили у меня, однажды утром сестра Анна Петровна и говорит мне: «Сегодня я видела во сне, что кто-то говорит мне, вот и 1812 год, а ты все еще не в монастыре». «Это потому, что ты думаешь об монастыре. Оттого тебе про это и снится», — говорю я ей. «Нет, сестра, это опять мне напоминание». Надобно сказать, что она еще в 1811 году видела во сне страшный суд, и тогда это ее очень поразило, и она положила идти в монастырь. Во время неприятеля она опять подтвердила свое обещание, что ежели Господь всех нас помилует от погибели, непременно вступит в монашество, и тут вскоре она этот сон-то и увидела. «Так что же ты теперь думаешь делать?» — спросила я ее. «Хочу готовиться». «Испытай ты сперва себя», — говорю я ей. У нас, впрочем, монашествующих было в роду немало. Из Корсаковых были 2 митрополитами — Игнатий Сибирский, Иосиф Псковский. Игнатий был стольником при царе Алексея Михайловича. Куда он поступил прямо из мира, я не знаю, но слыхала, что он был одно время при архиерее в Вологде и присланный от него в Москву за сбором с письмом от царицы Марии Ильиничны отправился в Соловецкий монастырь. Примечание. От царицы Марии Ильиничны Милославской умерла в 1669 году, первой жены царя Алексея Михайловича. После того недолгое время он был в Ярославле, в Спасском монастыре, архимандритом, 1683-1684. Потом его перевели в Москву, в Новоспасский монастырь, 1684-1692, и возвели оттуда прямо Новосибирского митрополита. Он был в свое время человеком-ученым, очень умный и духовный муж. Он писал грамоты и против раскольников, и, будучи еще архимандритом Новоспасским, был послан в Костромскую епархию обращать раскольников. Под конец своей жизни он испытал большие скорби, был вызван в Москву и сидел в заключении в Чудове монастыре, потом жил в Симонове монастыре, и там скончался или в 1700 году, или в 1701 году, и там погребен. Подробности об его жизни у нас в семье как-то никто не знал, даже его мирское имя мне неизвестно, и за что он был под опалой, не могу сказать. Предположение же есть, что тут виновен последний патриарх, Адриан. Примечание. В миру Андрей, 1636-1700, 10-й и последний патриарх всероссийский, с 1690 года. Тогда уже старый и хилый, он желал видеть своим преемником которого-то из митрополитов, и, опасаясь, чтобы митрополит сибирский, знатный родом и очень известный своими пастырскими поучениями, не попрепятствовал ему в этом намерении, он и старался оттереть его. Так он и скончался в Москве, живя в Симонове монастыре. Иосиф Римский-Корсаков, как назывался в миру, тоже неизвестно. Никуда он сперва вступил в монастырь. Должно думать, что он положил начало в Серпухове, во Владычном монастыре, который в то время был еще мужским монастырем. Впоследствии времени он был архимандритом Высокопетровского монастыря и, пробыв там несколько лет настоятелем, был сделан архиереем и назначен митрополитом в Псков, где святительствовал довольно долго, невступно 18 лет. Потом он пожелал удалиться на покой и был уволен в Серпухов во Владычный монастырь, что и заставляет думать, что там он был пострижен. Прожив там несколько месяцев, скончался и был погребен в склепе где погребались настоятели. Очень жаль, что неизвестны подробности его жизни. По малограмотности в то время не вели семейных записок, а только словесно кое-что передавали. Так многое позабылось, а иное и совсем утратилось. В роли Щербатовых знаю, что было двое в монашестве. Отец деда моего, князь Николая Осиповича, князь Осип Иванович, имел дядю, князя Юрия Федоровича, который служил при Петре Великом, был окольничим, участвовал во многих походах, получил новый тогда чин бригадира, потом, наскучив мирской суетой, пожелал оставить мир и вступил в Московский Андреевский монастырь, теперь упраздненный. Был пострижен под именем Сафрония и скончался там в царствовании императрицы Анны. Жена его, княгиня Анна Михайловна, урожденная Волынская, тоже оставила мирское звание и постриглась под именем Александры, но в каком монастыре, не знаю. Она была троюродной сестрой несчастному Артемию Петровичу Волынскому, которого казнили по вражде на него злодея Берона, и скончалась после своего мужа. Примечание. Генерал-майор Волынский родился в 1689 году, был в 1738 году назначен кабинет-министром императрицы Анны Иоанновны и с этого времени включился в борьбу с временщиком Бероном. Но уже 12 апреля 1740 года Волынский был подвергнут домашнему аресту, и вскоре началось следствие по его делу. Он был казнен четвертованием 27 июня 1740 года в Петербурге на Сытном рынке близ Петропавловской крепости. Подробно смотри Корсаков, страницы 285-330. Еще другой князь, Щербатов Лука Осипович, гораздо прежде того при царе Михаиле Федоровиче постригся в Чудове монастыре. Из княжон Щербатовых тоже родственница дедушкиного отца, княжна Параскева, была сперва монахиней в Страстном Московском монастыре под именем Памфилии, а потом игуменей около 20 лет, 1708-1727. Прабабушка Щербатова, княгиня Аграфена Федоровна, была по себе Салтыкова. Прадед ее, Михаил Михайлович, был при Годунове окольничим, а после того постригся и принял схиму под именем Мисаила, а жена его, Евдокия, постриглась и названа Евникией. У прабабушки Марии Федоровны Римской-Корсаковой, по себе Шаховской, был пращур, в миру князь Мирон Михайлович, воевода в Сибири, присутствовавший при избрании Михаила Федоровича на царство, который вступил в монашество и был назван Михаилом. Примечание. Первый царь из дома Романовых, Михаил Федорович, 1596-1645, был избран на московский престол в 1613 году. Он жил в это время в Ипатьевском соборе в Костроме. Князь Шаховской, умер в 1632 году, был письменным головой в Тобольске и воеводой Каргопольским, Псковским, Костромским и Нижегородским. Вроде Татищевых, жена Игнатия Петровича Аграфена Никифоровна, урожденная Вышеславцева, была впоследствии схимницей Александрой. Вот 10 человек из нашего родства с давнего времени были в монашестве, те, о которых мне известно. А может, статься были еще, о которых я и не слыхала, или слышал, да позабыла. А поэтому при случае всех и припоминаю теперь, а то и про них никто со временем знать не будет. Очень жаль, что я с молоду не записывала всего, что слышала. То ли бы еще я могла рассказать. А это только крохи того, что я слышала и знала в былое время. Отговаривать сестру идти в монастырь, конечно, я не думала, а только все мы советовали ей подумать хорошенько и себя испытать, потому что монашество — дело не шуточное, не скинешь в себя, как платье, которое не понравилось. Итак, она сперва стала понемногу свои дела устраивать и привыкать к соблюдению всего, что следовало бы соблюдать и всем нам, а тем паче монашествующим, и строго испытывать себя. В свое время расскажу о ее вступлении в монастырь и о ее там жизни.